Глава 9. «Иди ты к черту!» — произнесла на выдохе и, сжав ладонь в кулак, со всей силы ударила Матса в плечо, но казалось, что била каменную стену. «Ты худший вариант истинного, который только может быть!» Райт ничего не ответил. Вместо этого он отстранился и опять повел меня за собой. Из-за того, что он был значительно выше, мне приходилось чуть ли не бежать за ним. Но хуже было от того, что ладонь Матса, в которой он держал мою руку, прогоняла по моему телу целые вихри из жара и острых мурашек. Вновь наполняла меня всполохами, которые как-то странно собирались внизу живота, из-за чего там ныло и тянуло, обжигало миллиардом трепещущих огоньков. Я не знала, что это такое. Не понимала собственного тела, но эти ощущения были похожи на пытку, которую просто невозможно вытерпеть. Она буквально истязала, из-за чего хотелось хоть что-то сделать с этими ощущениями. Но что? И в этот момент я невольно задавалась вопросом, что чувствовал Райт. Мы вдвоем не хотели этой истинности, но она какого-то черта нас связала. Взяла и перечеркнула все планы на жизнь. Просто поставила перед фактом, что теперь мы вместе. Черт! Я тихо выругалась и качнула головой, пытаясь прогнать эти мысли. Я все еще надеялась на то, что истинность можно разорвать, но для этого нужно вернуться в мое время. Там у Райта много возможностей и влияния, с ними он многое может. Мы с Матсом больше не смотрели друг на друга и не разговаривали, но Райт все так же держал мою ладонь в своей. Прошло не больше нескольких минут, когда мы дошли до высокой башни из красного камня. Она находилась на пустыре, но до этого ее скрывало несколько высокоэтажек. Райт отпустил мою руку, и я сразу в резком движении развернулась, собираясь бежать, но замерла, услышав за своей спиной. «Давай, посмотрим, как быстро я тебя поймаю». Эти слова были произнесены так, что у меня по спине тут же пробежало ледяное покалывание. Плюсом этого было то, что оно немного отрезвило сознание. И я поняла одну истину. Убежать и правда не получится. Поэтому, хоть и нехотя, но я все же обернулась к Райту. Увидела, что он сел на каменный выступ и подкурил сигарету. Я немного помялась, но в итоге села на другой каменный выступ, который находился в метре от Матса, прямо напротив него. Мы посмотрели друг на друга, и наши взгляды встретились. Кожу тут же обожгло адским жаром, и я против воли поерзала на камне. Райт, наоборот, сидел неподвижно и все так же был до предела напряжен. Ночной воздух должен был быть прохладным, но в этот момент он наполнился огнем и духотой, в которых я физически ощущала прожигающую пульсацию, разрядами тока, задевающую кожу. Я всей душой желала отвести взгляд, но не могла этого сделать. Райт тоже неотрывно смотрел на меня, и его глаза сейчас казались по-настоящему черными, а взгляд — тяжелым, подавляющим и опаляющим. Это невозможно объяснить, но я физически ощущала взгляд Райта. Будто уже им одним он прикасался ко мне, и этими прикосновениями делал со мной нечто совершенно непристойное. То, от чего у меня ужас застыл бы в сознании, если бы я сейчас могла прочитать Матса. Дьявол, такой Райт меня действительно пугал. Докурив одну сигарету, Матс сразу подкурил следующую. Мы совершенно не знали друг друга и, казалось, не хотели узнавать, будто еще пытались сопротивляться возникшей истинности. «Отпусти меня!» Хотела сказать твердо, потребовать это у Райта, но получилось как-то тихо, жалко. «Нет». Я разомкнула губы, но так и не нашла, что сказать. Тем более уже вскоре пустырь осветили фары заехавшей сюда машины. Она остановилась буквально в паре метров от нас, и из салона вышел парень. Высокий брюнет. Кажется, я ранее его видела в том здании. Он был в банде Райта. «Что-то произошло?» — спросил парень у Райта, после чего кинул на меня взгляд. Долгий и пристальный. «Хватит на нее пялиться». Матс оскалился, и парень сразу отвернулся от меня. И, приподняв бровь, боязливо посмотрел на Райта. Матс взял меня за руку и заставил залезть на заднее сиденье машины. Он сам сел рядом, но я сразу попыталась максимально отстраниться. Умастилась около противоположной дверцы, буквально вжалась в нее. Брюнет сел за руль, и уже вскоре машина двинулась с места. В салоне царила полная тишина, которую разорвал лишь тихий звук открывающегося окна, а затем и щелчка зажигалки. Райт подкурил еще одну сигарету. Я сразу отвернулась от Райта и посмотрела в окно. Мысли путались, но я старалась не думать про Альфу, который стал моим истинным. Вместо этого рассматривала улицы. Вот только, даже пытаясь сосредоточиться на зданиях и людях, их будто бы вовсе не видела. По телу все так же бежали искры, и меня чем-то невидимым тянуло к Райту. Желание прикоснуться к нему было настолько сильным, что, казалось, близость с Матсом для меня уже теперь являлась жизненно необходимой. Я качнула головой, попыталась прогнать эти мысли и ощущения, но они прочно засели во мне. К тому же я ощущала напряжение Райта и то, что его энергетика опять бушевала. Нечто невидимое повисло в воздухе. То, что нас притягивало друг к другу без прикосновений, истязало болью. «Останови машину!» От голоса Райта я вздрогнула. Сейчас он был грубым и жестким, несдержанным. Тот брюнет сразу остановил машину. «Выйди!» Матс отдал очередной приказ, и парень молча послушался. Вышел из машины, закрыв за собой дверцу, а я еще сильнее вжалась в сиденье. Только сейчас поняла, что мы заехали на территорию леса, и теперь вокруг никого не было. Ночь, тишина и густые деревья. Мы одни в машине, остановившейся на узкой дороге. Немного дальше находилось то здание, но Матс почему-то сказал остановиться тут. Почему? Я хотела задать этот вопрос в голос, но не успела. Уже в следующее мгновение Матс подхватил меня на руки и так, словно я вообще ничего не весила, усадил меня к себе на колени. Так, что теперь я была к нему лицом. От этой близости я против воли задрожала, чувствуя, как каждая частичка тела наполнилась буйствующими мурашками. Дернувшись, я случайно попой скользнула по его возбужденному члену и увидела, что Матс оскалился, после чего положил руки мне на бедра и сжал их. Сильно, до покраснений. «Что ты делаешь?» – прошептала, положив ладони на его плечи. Хотела оттолкнуть Райта, но в итоге до побелевших костяшек сжала ткань его футболки. Замерла. В салоне было очень блеклое освещение. Тут царил полумрак, но даже в нем мы прекрасно видели друг друга. Рассматривали. Я его. И он меня. Каждую черту лица. А потом встретились взглядами, и сердце пробило молнией. Я не знала, что испытывал сам Райт. Но в этот момент он рыкнул и прижал к себе с такой силой, что тело заныло и заболело. Вздрогнув, я ощутила, что он начал меня обнюхивать. Делать глубокие и жадные вдохи носом, будто не мог надышаться. А потом лбом прикоснулся к моему плечу и еще сильнее прижал к себе. «Проклятье!» Он хрипло выругался. «Какого черта?» Я чувствовала себя так, будто меня бросили в бездну, в которой меня пробивало ураганами. Так сильно хотела отстраниться от Райта, но в этот момент почему-то наоборот обняла его. Вообще не понимала, почему сделала это, и сама была в шоке от своих действий, но просто не могла разжать руки. Прекрасно ощутила, как Матс еще сильнее напрягся. Но в тот же момент та боль, которая сковывала нас, кажется, немного поутихла и в груди затрепетала. Райт поднял голову и посмотрел мне в глаза. Долго, неотрывно. Так же, как и я, не отводила своего взгляда от его черных глаз. «Ну что, ущербная, с этого дня и до конца жизни?» — спросил он мрачно. «Конечно, ублюдок», — сказала саркастично. Сарказм сарказмом, но по сути Райт прав. «Вместе. С этого дня и до конца жизни. У истинных не могло быть иначе. Они не могли быть с другими, и дети возможны только в союзе истинных. Наша ошибка в том, что мы встретились». Как только почувствовали запах друг друга, против воли признали нашу истинность. В этот момент и была подтверждена наша пара. Если бы мы прожили жизнь, в ней никогда бы не столкнулись друг с другом, могли бы быть с другими, сами выбирали бы себе, с кем быть, и могли бы планировать жизнь. А так, судьба явно издевалась над нами, лишала другого выбора. Это истинность, как наказание, для Райта и для меня. Мы не нравились друг другу, ненавидели, но должны были быть вместе. Да, лучше бы мы никогда не встречались. Но, проклятье, мы столкнулись уже дважды. Сначала в теперешнем, потом в прошлом. Судьба явно издевалась. Она будто била меня об эту истинность и твердила. «Вот видишь, это твой истинный. Да, теперь ты должна быть с этим подонком». А меня это злило. Буквально выводило из себя. И я все еще надеялась на то, что смогу вернуться в свое время. И там разорвать связь с Райтом. Но что мне делать тут? В прошлом? Я все еще пыталась разжать руки и перестать обнимать Матса, но не могла этого сделать. Наоборот. Против воли сильнее прижималась к нему, а он уже до боли ладонями сжимал мою попу и вдавливал меня в свое раскаленное тело. Он сделал еще один вдох носом, оскалившись, рыкнул, после чего убрал руки от моей попы и начал расстегивать ширинку на моих джинсах. Быстро и грубо. Казалось, что еще немного и вообще порвет мои джинсы. А меня в этот момент будто током прошибло. Я наконец-то разжала руки и свои ладони положила на ладони Райта, пытаясь его остановить. «Прекрати! Что ты делаешь? Хочу тебя выебать!» От этих слов щеки запылали, но в еще большем желании отстраниться от Альфы я наклонилась в бок, пытаясь соскользнуть с коленей Райта. Вот только он не дал этого сделать. Удержал. Сжал пальцами мой подбородок и заставил посмотреть на него. «Я тебя не хочу», — сказала зло и на выдохе, а потом выпалила. «Сначала женись, а потом расстегивай мне джинсы». «Жениться?» — Райт усмехнулся. Мои слова ему показались смешными. Стало ясно, что даже несмотря на истинность, он на мне не собирается жениться. «Считай, что мы уже женаты, ущербная. Так что, жена, может, встанешь на колени и отсосешь?» «Пошел ты к черту, муж!» — сказала гневно, вкладывая в слово «муж» все пренебрежение, на которое только была способна. «С тобой? Никогда! И плевать, что мы истинная пара! Я лучше ни с кем не буду, чем с тобой!» Несколько секунд Райт молча смотрел на меня, и это время, казалось, превратилось в вечность. В его глазах я увидела нечто жуткое. То, что в очередной раз давало понять, что он тоже не воспринимал нашу истинность, не желал ее. «Отлично», — сказал он сухо, после чего сбросил меня на сиденье рядом с собой. Я тут же быстро и немного неуклюже выровнялась, после чего опять отсела к дверце, стараясь увеличить расстояние между нами. Тело все еще горело, и я плохо соображала, поэтому лишь как-то отдаленно услышала, что Райт открыл дверцу и позвал того брюнета. Он вернулся и сел за руль. Машина поехала дальше. Прошло не больше 5 минут, как мы въехали на территорию, окружающую то здание. Машина остановилась, и я вышла вслед за Матсом. Внутри бурлило желание убежать, но умом понимая, что это невозможно, я поплелась вслед за Райтом. Когда мы уже подходили к зданию, навстречу вышел огромный блондин. Я его раньше не видела, но понимала, что он был приближен к Райту. Это было понятно потому, что он позволил себе без опаски подойти к Матсу и спросить. «Что произошло? Ты так резко исчез?» Блондин бросил на меня беглый взгляд. «Кто это? Твоя новая девка?» «Нет, моя жена», — сухо сказал Райт, а блондин широко раскрыл глаза и вместе с этим свел брови. Сказать, что он был удивлен, значит ничего не сказать. А я нахмурилась. Раньше Райт называл меня ущербной, но теперь нашел замену этому слову. «Жена». С его губ оно звучало, как издевка. Я вспомнила, как в теперешнем времени он пообещал превратить мою жизнь в ад, если я своим грязным ртом произнесу еще хоть одно слово о его жене. Интересно, кто станет его женой? Видно, в отличие от меня, она не грязная и не ущербная. «Жена?» — переспросил блондин. «Она моя истинная. Присмотри за тем, чтобы она дошла к своей комнате и не убежала». Парни шли немного впереди меня, и я не слышала их разговор. Но одну фразу Райта я уловила. «И смотри, блядь, чтобы не прикасались, иначе к чертям оторву руки!» К чему не прикасались? Хотя какая разница? Райт еще что-то сказал, после чего ушел, а блондин остался со мной. Повернувшись ко мне, он сказал. «Пойдем, отведу тебя в твою комнату. Я сама могу дойти, и убегать я не собираюсь», — солгала. «Как раз убежать я хотела больше всего на свете, но пока что не знала, как именно это сделать. Но все же, пока я решила притихнуть, развернулась и пошла к лестнице. Вот только отчетливо чувствовала, что блондин пошел за мной. Более того, он меня рассматривал. Почему-то мне казалось, что он еще не пришел в себя от новости, что я истинная Райта, и не знал, как себя вести со мной. Поэтому просто молча провел меня до нужной двери. Я вошла в свою комнату и, захлопнув за собой дверь, села на край кровати, после чего закрыла лицо ладонями и сделала несколько глубоких вдохов. Все еще не могла успокоиться. Сердце стучало, словно обезумевшее, и сознание бушевало. Черт, что со мной происходило? Меня буквально трясло. И как бы я ни хотела не думать про Матса, мои мысли все равно крутились только вокруг него. Желая себя чем-нибудь занять и этим отвлечься, я прошлась по комнате. Потом захотела выйти и походить по зданию, но, выглянув в коридор, увидела рядом с дверью двух огромных парней. «Мат сказал, что тебе запрещено выходить», — сказал один из них. «Лучше вернись к себе». «Мне плевать, что он сказал. Я есть хочу». «Еду принесут», — ответил второй. Я все равно попыталась выскользнуть в коридор, но парни преградили мне путь. Я посмотрела на них зло и потопталась на месте, после чего вернулась в свою комнату. Захлопнула дверь с такой силой, что, казалось, этот грохот был слышен на весь этаж. Внутри меня все бурлило, но в тот же момент я ощущала нечто странное. Здание, казалось, еле ощутимо подрагивало. Судя по всему, энергетика Райта бушевала, ему следовало успокоиться. Ночью я так и не смогла заснуть. Все сидела на кровати и даже не прикоснулась к еде, которую мне прислали. Лишь утром взяла в руки бутерброд, но в итоге даже кусочка откусить не смогла. Ведь в этот момент подошла к окну и увидела то, что ударило по мне, словно металлический молот, с такой силой, что внутри все хрустнуло и разбилось. Сразу я увидела Индиру, которая стояла около ступенек, а потом то, что к ней подошел Райт. Одной рукой он обвил ее талию, а второй сжал шею, после чего поцеловал Индиру. Жестко, буквально истязая губы девушки, которая тут же обняла Райта и, судя по ее виду, была готова отдаться ему прямо на ступеньках. Этого не потребовалось. Матс взял ее за руку и грубо повел куда-то. Было прекрасно понятно, что он забрал ее не чай пить. Мне должно быть плевать на Райта. Но в этот момент я ощутила внутреннюю боль. До безумия сильную. Из-за нее некоторое время не могла соображать и лишь отдаленно почувствовала, что из моих рук выпал бутерброд. Чертова истинность! Я качнула головой и мысленно напомнила себе о том, что мне все равно на Райта. Пусть спит с кем хочет. Единственное, я думала, что истинные не могут быть с другими. Но раз Райт продолжает спать с Индирой, так даже лучше. Значит, больше шансов на то, что он меня отпустит. Я ему не нужна. Я повторяла себе это раз за разом, но успокоиться не могла и вместе с этим ощущала, что стены начали сильнее дрожать. Постепенно это усиливалось, и вот ближе к вечеру появились толчки, похожие на землетрясение. Уже это пугало, из-за чего я опять выглянула в коридор. «Что происходит? Землетрясение?» — спросила у парней, которые все так же стояли в коридоре около моей двери, правда, уже теперь их стало больше. «Это скоро прекратится», — сказал один из парней. «Лучше вернись к себе. Если это землетрясение, то лучше выйти из здания». Я качнула головой, но парни даже слушать меня не стали. Сказали опять зайти в комнату. Проклятье. Меня это пугало. Настолько сильно, что я уже не находила себе места. Сразу я думала, что эта энергетика Райта бушевала. Но она не могла быть настолько сильной, чтобы прямо все здание дрожало, будто при землетрясении. А тем временем на стенах уже появились трещины, и от этого мое сознание испепелило паникой. Я постоянно смотрела на потолок, боясь, что он вот-вот обрушится. Страшно находиться в здании, которое, казалось, уже вскоре рухнет. Я сидела под столом и, притянув ноги к груди, обнимала коленки руками, вздрагивая от очередной трещины, возникшей в стене. Услышав какой-то шум, я выползла из своего укрытия и, выглянув в окно, поняла, что людей стали выводить из здания. Тогда какого черта меня все еще держат тут? В следующее мгновение я услышала голоса в коридоре. «Проваливайте на улицу! Тут находиться больше небезопасно!» Я узнала этот голос. Он принадлежал тому блондину. Судя по отдаляющимся шагам, те парни, которые сторожили меня, ушли. Я думала, сейчас и мне скажут убираться из здания, из-за чего пошла к двери. Но в этот момент услышала другие слова, все так же доносящиеся из коридора. «Что мы будем делать? Отведи ее к нему в подвал и запри ее там. Ты с ума сошел? У нас выбора нет. Он хочет ее, свою самку. Если он ее не покроет, разнесет к чертям весь город». Я замерла, но, вздрогнув всем телом, на ватных ногах отошла назад, подальше от двери, которая уже в следующее мгновение открылась. На пороге появился тот блондин. «Пойдем», — сказал он мне, а я отрицательно качнула головой. Сделала глубокий вдох и спросила. «Куда?» «К Мацу. У него гон начался раньше времени». Эти слова стали тем, что заставило меня в ужасе застыть. Я прекрасно знала, что такое гон. Он был только у Альф. Приходил каждый месяц и длился от 3 дней до недели. Гон – это время повышенной сексуальной активности у Альф, их усиленного голода. В такие дни им нужна самка. Без нее гон проходил очень плохо. «Если у Райта гон, отведите к нему Индиру». Я резко отрицательно закачала головой. «Он пробовал ее, не захотел. Пусть еще попробует», — отчаянно сказала. Блондин стиснул зубы, посмотрел на меня жестко. «Ты его истинная, и должна знать, что уматься с другой уже не получится. Я не знаю, какого хрена у вас происходит, но Мац решил переждать гон в одиночестве. Сказал закрыть его в подвале, но, блядь, ты видишь, что происходит со зданием?» Тот, кто сейчас в подвале, это уже не Мац. Там какой-то зверь. Такого, блядь, раньше не происходило. Но единственное, что я сейчас понимаю, так это то, что этот зверь хочет тебя. Если не получит, к чертям разрушит город. Ни у одного альфы не может быть настолько сильной энергетики, чтобы разрушить весь город. Сказала, вздрогнув от того, что на потолке появилась новая трещина. «Может», — сказал парень, который все это время стоял за спиной блондина. «Райт, замолчи», — резко сказал блондин, не давая тому парню сказать то, что посторонние, судя по всему, слышать не должны были. Блондин опять обернулся ко мне. «Тут не просто подвал. Бункер. Он удерживает Матса. Но даже стальная дверь долго не выдержит. Он скоро к херам ее выбьет». «Я не хочу». Блондин посмотрел на меня так, что у меня по спине побежал холодок. «Я не сомневаюсь в том, что Мац мне потом шею свернет. Но плевать». Блондин подхватил меня на руки и потом перекинул через плечо. Я начала кричать и вырываться, но парень, вообще не обращая на меня внимания, понес меня к лестнице. Спустившись вниз, свернул вправо, а потом, пройдя еще по нескольким коридорам, опять спустился вниз. Уже теперь в подвальное помещение. Там находилась огромная металлическая дверь. Блондин поставил меня на ноги, и я сразу попыталась убежать, но он меня перехватил. Потребовалось время, чтобы открыть эту дверь. Но как только удалось это сделать, меня чуть ли не зашвырнули в этот бункер, после чего дверь была захлопнута за считанные мгновения. Так, словно блондин боялся, что из бункера может вырваться нечто страшное. Я тут же побежала к двери и начала бить по ней кулаками. «Выпустите меня!» – кричала, но никакого ответа не получила. В полумраке я нащупала ручку, но она была сломана. Изнутри бункер не открыть. Паника пробила сознание, и я опять начала бить кулаками по двери, но внезапно Что-то уловила и быстро обернулась. В бункере было темно. Горело лишь несколько блеклых лампочек, и те находились около меня. Из-за этого я не могла рассмотреть все помещение. Но в это мгновение увидела, как из мрака вышел Райт. Сейчас на нем были только джинсы, и на обнаженном торсе виднелись до предела напряженные мышцы. Мац вообще казался куда больше, чем обычно. Мощнее и страшнее. Но больше пугали его глаза. Они горели в темноте и сейчас были нечеловеческими. Радужки желтые и зрачки узкие. «Стой! Не подходи ко мне!» — сказала, выставляя руки вперед, но Райт никак не отреагировал на мои слова. Он приближался подобно хищнику, неспешно, будто знал, что добыча не убежит, но при этом принюхивался, и его зрачки расширялись. Я замерла, будто боясь даже дышать. А Райт обошел меня, продолжая все так же делать глубокие вдохи носом. Остановившись напротив меня, так что теперь расстояние между нами было не больше полуметра, он посмотрел мне в глаза. Один взгляд. А меня тут же против воли прошибло жаром, и по коже скользнули угольки. Я должна бояться и пытаться убежать, но дьявол. То невидимое, что тянуло меня к Альфе, в этот момент усилилось. Завладело моим телом и заставило низ живота заныть. Я растерялась и прикусила губу. «Мац!» – прошептала. Его имя само по себе сорвалось с моих губ. Но, услышав его, Райт оскалился и в следующее мгновение подхватил меня на руки, вдавливая меня в металлическую дверь своим мощным телом и заставляя обнять его за плечи и рефлекторно обвить талию Матса ногами, будто в боязни упасть. Еще одно мгновение, и он начал срывать с меня толстовку, совершенно не жалея мою одежду, будто был готов ее порвать. Черт, мы не хотели этой истинности, не желали ее и проклинали, а она продолжала нас тянуть друг к другу. Так что даже ненавидя, мы какого-то черта сгорали в этом моменте предстоящей близости, которую вдвоем так сильно желали избежать. Вот только грёбаная истинность сильнее.